Лекторий «Прямая речь» представляет. Александр Асмолов. Психология достоинства. Смотрю на наш зал, смотрю, хоть и сквозь свет прожекторов, не могу увидеть детали лиц, а поверьте мне, что детали – это невероятно важно. И смотрю на название, которое передо мной – «Прямая речь». Знаете, когда некоторые вещи уже попадают в сознание и кажутся чем-то обыденным, а я смотрю на эти слова «прямая речь» и думаю, какое же это мужество, прямая речь. Я думаю, какое же это, как говорил гениальный мастер понимания мира Евгений Шварц, обыкновенное чудо. И обыкновенное чудо, что мы здесь вместе собираемся, и вас, по-видимому, интересуют очень многие вопросы. А многие вещи возникают совершенно внезапно. И многие вещи приходят без особой подготовки, когда вместо дождя или снега начинается особый вихрь, или особый дождь, или особый снег. Я называю это снег смыслов. Совсем недавно, хотя меня многие годы терзает тема «Психология достоинства», на которую когда-то меня навел именно на такую формулировку замечательный мастер понимания мира по имени Александр Галич. Кстати, когда говоришь какие-то имена, иногда хочется спросить, есть ли в нашем зале те, для кого в чем-то близко имя Александра Галича. Я вижу поднятые две руки, еще поднятые руки. Мы – это нормальная поколенческая перекличка для того поколения, которым я рос в 60-е годы. Имя Галича было невероятно важным и значимым. И когда-то Галич написал, он писал и баллады, и стихи, и киноповести. И одна его повесть, не буду повторять его всю балладу, точнее, была посвящена ситуации, когда где-то далеко, в районе Дальнего Востока, шарманщик, а шарманщик – это уходящая фигура культуры, играет, стоит, а у него на плечике, на плече, когда он работает шарманкой, сидит обезьянка. И Галич роняет полный глубинного смысла и диагноза мира слова. Ах, какая странная эпоха! Не горим в огне, но тонем в лужах. Обезьянке было очень плохо. Человеку было много хуже. Эти строки Александра Галича, как и строки стихов многих поэтов, звучат очень часто, как такая удивительная вещь в понимании мира, которую собратья мои по профессии и психологи, и социологи, а может еще братья, которые занимаются часто более простыми вещами. Я всегда считал, что психиатры занимаются более простыми вещами, чем психологи, потому что они занимаются часто, например, шизофренией, раздвоением личности. А у нас столько личностей. У нас раздвоение, расстроение, расщемерение личности. И поэтому когда-то родился странный термин, который я придумал и назвал «многояйность». Он звучит, может быть, задористо неприлично, но когда я гляжу на ваш зал и хочу подойду, не знаю, кто-то обидится, кто-то задумается, обратиться к вам и сказать: «Здравствуйте, многояйные вы мои». Это значит, что в каждом из вас много, и это не посчитаешь. И что статистика и любые статистические формулы будут не про что. И когда-то не случайно замечательный мастер Андрей Вознесенский, общаясь с своими друзьями и с Ахмадулиной, и с Евтушенко, и Робертом Рождвенским, бросил фразу, которая перефраз одной фразы, но мне невероятно важно, поскольку опрокидывает ощущение мира, как и любые мощные фразы талантливых мастеров. Она звучала очень просто и при этом беспредельно сложно. Нас много, пауза, нас может быть четверо. Вдумайтесь в эти слова. Нас с вами здесь, я даже поражаюсь этому много. И именно поэтому я решаюсь, отваживаюсь сказать некоторые вещи, которые очень хочется сказать, хотя иногда надо больше овладеть новым искусством. Искусством прикусывания языка. Хочешь что-то сказать? Подумай, оглядись, прикуси язык, а потом говори. Кто-нибудь пробовал говорить с прикушенным языком? Я пробовал. Больно. Так вот, посмотрите, пожалуйста, на экран. Вы все видите разные образы человека, который вам, безусловно, знаком. И как только что было сказано, через какое-то время тоже будет стоять вот здесь, на этой сцене, Вениамина Смехова. Вениамина Борисовича Смехова. И эти образы разные. Но в последнее время целый ряд причин побуждает меня все больше думать о том, что, встретившись с ним, когда мне было очень много лет, мне стукнуло тогда 12 лет. Вот. Мы становимся роднее, роднее и роднее. И вот получилось так, что сейчас бывают рождаются дети, а бывают рождаются книги. На этой книге написано «Психология достоинства, искусство быть человеком». Александр Асмолов. Это правда, но не до конца. Потому что вдруг мне невероятно захотелось, чтобы в нашем современном мире, которого еще не было в те 60-е, мы прозвучали вместе и поделились смыслом. И поэтому аудиоверсию этой книги читает Вениамин Смехов. Это его спектакль. Мне очень хотелось с тех пор, как я его увидел в разных ролях, не тех, кто в кино, а в блистательной роли Воланда или других, когда он на Таганке это делал. Мне очень хотелось, чтобы наши голоса доносили смыслы. И я знал, что можно ошибиться в ударении, но он не ошибется в смысле, как и со мной это бывает. Потому что, когда мы ошибаемся в речи, это нормально. Как говорил Александр Сергеевич Пушкин, что он русской речи без ошибки, как лиц без улыбки, не понимает и не любит. Поэтому я сегодня посвящаю тому человеку, с которым мы вместе творили эту книгу, и который мне совсем недавно помог еще раз вдруг понять. Иногда, даже когда книга вышла, даже кто-то, когда что-то сделал, написал, он все время дразнит замечательного философа Рене Декарта, который говорил гордо: «Я мыслю». Помните продолжение? «Отлично, значит, я существую». Но иногда ты чувствуешь себя лучше, когда показываешь язык великим. Поэтому я это переделал. «Я мыслю». «Нет», — сказал я. «Я сомневаюсь, значит, я существую». Жизнь начинается с сомнения. И вот у меня были сомнения. А верная нота в названии этой книги. И вообще, многие при слове «достоинство» говорят, как один человек сказал, а вы где взяли дефиницию? Меня от слова дефиниция колбасит и плющит. И поэтому вдруг произошло следующее. Недавно мы должны были с Вениамином Смеховым вместе рассказывать об этой книге в одном замечательном месте, большом месте в Москве. И должны были уже прийти многие люди. Но мне позвонили добрые люди и сказали: Александр Григорьевич, мы вас очень ждем, чтобы вы рассказали о книге. Но если, пожалуйста, маленькая просьба. Как-то почему-то имя Вениамина Смехова многих заставляет нервничать в последнее время. Вы лучше приходите один. И бывает, на принятие решения уходят часы, дни, минуты. А бывает, и это иногда очень важно, когда решение прямо выбрасывается в твое сознание с напряженной силой. Я сказал, хоть завтра и должны многие прийти и узнать про книгу, и записалось немало людей. К сожалению, мы не сможем с вами увидеться. В ответ я услышал голос с тревожно рассерженными интонациями. Вы что, не поняли? Всем уже все сказано. Будет тогда-то, в 7 вечера. А Арбат – это большой Арбат. Вы что, вы должны быть? Я сказал, этого не будет. А почему? И тут я понял, как правильно для себя я назвал эту книгу. Я сказал, я могу вам дать легкий ответ, почему я не приду. Почему? А вы взгляните на название той книги, которая перед вами. «Психология достоинства». И если я предам близкого человека, я предам не его, я предам самого себя. Предам те ценности, ради которых живу. Предам тот мир, который мне хочется, чтобы был светлым, и в нем было больше светлых тонов и много разных оттенков, в том числе и белого, и серого, и буро-малинового. И поэтому вдруг мне стало так легко дышать, что я знал, что рядом со мной всегда рыцарь культуры достоинства, которого вы сейчас услышите, который давал энергетику, силы многим из нас, каким бы мы ни были поколения. Будьте добры, пожалуйста, включите, как говорит в Булгакове маэстро, врубите марш. А в данном случае я попрошу, чтобы вы показали некоторые слайды. Опять скрипит потертое седло, и ветер холодит былую рану. Куда вас, сударь, к черту занесло? Неужто вам покой не по карману? Пора, пора, порадуемся на своем веку. Красавице и ку-ку, счастливому клинку. Пока, пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не расшибнем, мерси боку. Нужны Парижу деньги, сэ-ля-ви, а рыцари ему нужны тем паче. Да. Но что такое рыцарь без любви? Оля! И что такое рыцарь без удачи? Пора, пора, порадуемся на своем веку. Красавице и ку-ку, счастливому клинку. Пока, пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не расшибнем, мерси боку. вонючевая перьями на шляпах, судьбе не расшибнем. Спасибо-ку. Судьбе не расшибнем. Судьбе не раз шепнем. Судьбе шепнем. Merci beaucoup. Merci beaucoup. У меня вопрос. Мы часто говорим, как у Галича, что мы тонем в лужах. Но часто бывает невыносимо трудно. Но кто бы мог поделиться, что в самую сложную минуту ему хочется сказать судьбе за то, что мы ходим, за то, что мы сегодня встретились, за то, что мы вдруг находим людей, которые для нас значимы, и когда, как в известном психологическом тесте, человек становится в круг, как в жмурках, ему закрывают лицо и раскруживают, и он может упасть туда, куда доверяет. Вопрос. Кто в зале считает себя хоть немножечко, хоть чуточку, что бы ни происходило, оптимистом? Слушайте, куда я попал? Мне недавно, когда я работал с бизнесменами, один бизнесмен сказал очень мудрую вещь. Знаете, я лидер этой компании, я оптимист. Но произойдет трагедия, если мой бухгалтер тоже будет. И это, то есть, и это невероятный важный баланс в каждом из нас. В каждом живет оптимист и бухгалтер, который считает, и как говорят психологи, человек – это счетчик вероятности. Мы каждый раз, и это тоже есть нас. И поэтому давайте об этом задумаемся. Но когда вы, как бы не было сложно в мире, говорите, что вашим стихам чьи-то строки, как драгоценным винам, наступит свой черед. Кто помнит? Абсолютно. Когда девчонка в 13-м году была уверена, что бы ни происходило, как бы ни комкала ее судьба, какие бы лица рядом не преобразовались и не мутировали в рожи, все равно тому, что каждый из нас сделает, рано или поздно, и в это надо верить, наступит свой черед, потому что мы каждый знаем, не знаем когнитивно, не знаем осознанно, а знаем особым умом сердца, который не передается, не запоминается. А как говорит одна из моих коллег, блестящий психолог Вероника Нуркова, у каждого из вас есть особая память. Она называется автобиографическая память. Чтобы вы почувствовали, что, как вы это знаете, один маленький пример. У кого из вас бывало в жизни, что он мечтал добиться с кем-то свидания? Поднимите руки, пожалуйста. Прекрасно. Вспомните об этом. И вот вы с ним и не с ней добиваетесь свидания. Он к вам подходит один день, вы говорите «нет», второй. Мне, как представитель мужской особи, легче говорить, как будто я обращаюсь к девушке. Я прошу ее, приди, пожалуйста, приди. Нет, нет, нет, нет. И, наконец, я слышу желанное «да». Согласна, куда прийти? Давайте встретимся. Я всю жизнь проработал почти 68-го года на факультете психологии МГУ. 68-го года. В этом году уже больше 50 лет. Я там не работаю, я там живу. И это совершенно разные жизненные ощущения, когда добиваешься, ну, есть стереотипы, трафареты, говорят, давайте встретимся под хвостом у Долгорукого. Это замечательное место на Тверской. Уже все понимают, куда прийти, встать под хвост, точно не ошибешься, тем более хвост не отпустится и так далее. И так, в 6 вечера. И вдруг, теперь я поясняю вам, что такое когнитивная память, в отличие от автобиографической. И тогда, добившись этого, представьте, ну, со мной такого не было, тот человек говорит своей прекрасной даме: одну секунду, он вынимает блокнот, сейчас я запишу, я должен с вами встретиться, тогда, в 5 часов, вы можете не приходить на свидание. Не надо, не приходите, потому что это не автобиографическая память, это не личностная память, это холодная когнитивная память, которая нам важна и нужна и так далее. Поэтому невероятно важна вот эта личностная память, когда происходят многие вещи и становятся фактом твоей собственной биографии. И вот, чтобы понять мир достоинства и увидеть, насколько поэты верят и люди, что будет светлое, важное и значимое, но одновременно достоинство всегда зависит от того. В основе достоинства всегда лежит одна вещь. Это выбор. Выбор, выбор, выбор чего? Ценности другого нет. Достоинство – это перманентный, бесконечный процесс нескончаемого выбора в жизни, выбора самого себя. Следующий, пожалуйста, маэстро. Помните кардинала? Я чуть громче. Взял у вас Атос один открытый лист, а взамен его даю другой. На этой грамоте лейтенанта королевских мушкетеров и проставлено имя. Впишите его сами. Благодарю вас, ваше преосвященство, но для Атоса это слишком много, а для графа де ля Фер слишком мало. Я понимаю вас, граф. Очень часто, когда мне в жизни что-то предлагали, и я что-то пытался сделать этот выбор, я вспоминал эту фразу. Все видят на этом фрагменте двух или трех героев. Кардинала, Атоса и Д'Артаньяна. И я не мистик, но иногда и мистик. Вы смотрите на невербалику. Что такое невербалика? Язык движений, язык глаз, язык поз, язык, через который передается, только что я об этом начал говорить, не холодные знания, не память, не информация, а то, что мы, психологи, вслед за моим учителем Алексеем Николаевичем Леонтьевым, называем личностные смыслы, значение мира для меня. Я могу 1000 раз говорить какие-то слова, но они будут дохнуть в воздухе и падать, как мухи. Но если я могу кому-то 1000 раз подходить и говорить: «Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю», но если я обниму и по-настоящему поцелую, поверьте, или посмотрю, невербальная коммуникация – это язык смыслов. И никогда никакой, не боюсь этого слова, искусственный интеллект не будет владеть языком трансляции ни холодных значений, ни уникального мира знаний. И даже если вы его будете называть на 3 буквы, простите, GPT или на 4, это другое. Язык личностных смыслов передается позой, движением. И мне это невероятно важно. И передается тем, что на самом деле неповторимо. И мне не важно, именно сегодня важно, чтобы мы понимали, что достоинство часто не в словах, а часто в совершенно других вещах. И смотрите не на слова Атоса, а на его невербалику, на его мимику. Она одна, и слова важны, как интонация. Интонация передает смыслы. Атос говорит, что для графа Делавер, предложенное ему достоинство в армии, это слишком мало. Но для Атоса это слишком много. Но я специально, и это говорил Вениамин Смехов, и это осталось на всю жизнь. Сколько бы ему не предлагали, это было слишком мало. Причем не для Атоса, а для Вениамина Смехова. А рядом, не хочу быть мистиком, замечательный актер. Помните, как его зовут? Не Д'Артаньян, а кто? Михаил Боярский. Он смущенно улыбается. Он невероятно всю жизнь хочет стать лейтенантом. Я не комментирую. Жизнь складывается по-разному. Как никогда передаются именно смыслы, передаются через уникальные вещи. И я сегодня, совсем недавно, утром, вдруг открыл одну переписку, не побоюсь этого слова, которую мне прислали из Фейсбука. Я когда вспоминаю про Фейсбук, думаю, как развивается мир. Вот как развивается цивилизация. От Гутенберга к Цукенбергу. Вот это развитие иногда порой поразительно. От станка к Фейсбуку. Но это так, между строк. А вот я хочу, чтобы кое-что сейчас увидели, потому что то, как передается мир, а потом уникальный текст, я не побоюсь его прочесть, того человека, которому я увидел утром. Когда я еще думал о нашей встрече, я про это не знал. А сегодня близкий мне человек его прислал, и меня как шарахнуло. Сначала знакомимся с той, кто прислал этот текст, и с теми моментами, которые звучали. Все начиналось в Фуэте, когда земля в своем вращении, как девственница в ноготе, разволновавшись от смущения, вдруг раскрутилась в темноте. Ах, только б не остановиться, не раствориться в суете, пусть голова моя кружится землею вместе в Фуэте. Ах, только б не остановиться, и если это только снится, пускай как можно дольше длится прекрасный сон мой Фуэте. Все начиналось в Фуэте. Жизнь — это вечное движение. Не обращайтесь к красоте, остановиться на мгновение, когда она на высоте. Остановиться иногда на то мгновение опасно. Она в движении всегда, и потому она прекрасна. Ах, только бы не остановиться. Сразу дальше. Два гения, два уникальных человека. Вы все ведь, я специально это подобрал. Два человека. Можно сколько раз, опять говорю, я очень тяжело отношусь к дефинициям, а много можно почувствовать. Первый из них – Валентин Гафт. Вы знаете его как уникального актера с юмористическим миром. Но я обратил внимание на две вещи. На уникальный фильм о балете, который называется «Кто из вас, вы более продвинуты, даже не уверен, чем я, что такое фуэте? Напомните мне». Круговращение? На одном... На 360 градусов. На 360 градусов. Все точно. А теперь на секунду. Прошу всех закрыть глаза. Будьте добры, закройте глаза. Закрыли? Спасибо. И на секунду вообразите, сколько раз в жизни вы чувствовали себя в состоянии вращения. Сколько раз это было. И не только на 360, а много раз. И как блестяще. Можете открыть глаза, открывайте их потихоньку. И если вдруг кто-то решится, я всегда говорю, и здесь у нас, в нашей прямой речи, что вовсе не обязательно говорить, но и вдруг кто-то решится, я буду чувствовать себя не так одиноко, поделиться тем, что он почувствовал в эту секунду, когда он оказывался в своем движении сознания и бессознательного фуэте. Может быть, кто-то поделится, может, кто-то решится. Пожалуйста. Здесь можно с названием имени, вам сейчас поднесут, не побоюсь этого сложного слова, микрофон. Микрофон поднесем, ребят? Вот, видите, все правда. Пожалуйста, там дальше, да? Кто первый поднял руку? Ну, не будем спорить. Хотя, все, извините, спасибо. А потом, пожалуйста, вы, спасибо. Здравствуйте, меня зовут Артем. Как зовут? Артем. Очень приятно, Артем. Александр. Да, взаимно. Когда закрыл глаза и попробовал покрутиться, испытал какое-то напряжение и тревогу. Даже стало страшно. Неприятно было там находиться. Неприятно находиться в безвоздушном пространстве. От этого... А теперь представляете, как каждый раз, когда перед вами то, что вы видели, фуэте, фуэте, фуэте, и когда мы видим это на сцене, и невероятно благодарен за ваш ответ. Каждый раз, когда мы теряемся точки опоры, но одновременно это ощущение, оно уникально. Пожалуйста, впереди тоже мы передаем тому, кто соблаговолил сказать это. Пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Сабина. Очень приятно. Когда я закрыла глаза, вы попросили вспомнить опыт, когда я была в фуэте, и у меня возникло, у меня сразу как будто раздвоение возникло, потому что был опыт фуэте такого прекрасного, как бывает на сцене балета, когда балерина полностью контролирует этот процесс, и она делает это профессионально и красиво, и этот опыт, он для меня не физически этого вращения, это когда я выступаю на сцене, когда я делаю что-то хорошее в своем профессиональном кругу. Но это имеет еще для меня опыт вот этого вращающегося вокруг меня мира, когда я теряю опору. И это, ну, это вот то, что называется upside down, когда все с ног на голову и рушится то привычное представление о реальности, которое, к которому я привыкла. И это страшно. И поэтому у меня очень два разных опыта. Блестяще. У нас с вами действительно огромное количество разных опытов. Но в том, что вы сказали, и то, что психологи называют феноменологическое переживание, скрываются многие вещи, которые противоречат себе. Прежде всего, вот это вращение позволяет при всех его, как только что сказал Артем, сложностях, что оно приводит к стрессу, к какому-то беспокойству и так далее, вдруг мир срывается с ног, и вы видите мир по-другому. Фуэте, и, наконец, то, что вы сказали, что это дает вам... Вы почувствовали какую-то силу, когда обладаете подобным движением даже в воображении? Вот эта сила... Помните такую формулу? Она у меня всегда вызывает тихое бешенство. Рожденный ползать, летать не может. Это приговор какой-то. Мы все, даже если были рождены ползать, да вы все летали. Куда вопрос? Но летали. И на самом деле природа наша делаема, а не только задана. И это невероятно важно. Может быть, кто-то хотел бы поделиться еще? Пожалуйста, вижу две руки, мне помогают. Здравствуйте, меня зовут Виктория. Очень приятно. Я почувствовала такое, знаете, соединение с сердцем. Как бы это странно ни звучало, я закрыла глаза и на минуту, знаете, остановилась, услышала свое сердцебиение и подумала, как много фуэте я делаю и как иногда это доставляет мне радость. Ну вот это... У меня был очень сложный день сегодня, но я прямо ощутила такую радость и силу. Все. Слушайте, поделитесь потом. Это здорово. Пожалуйста. Александр Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Меня Екатерина зовут. Какие были у меня ощущения при слове «фуэте»? Ну, я, пожалуй, назову ассоциации. Первое – это слово «сила». Наверное, ощущение, что ты находишься где-то на грани. Вместе с тем ты себя и ситуацию контролируешь, поскольку ты беспредельно сконцентрирован. И, пожалуй, в этом слове и вот в этом ощущении для меня больше положительной коннотации. Вот. Здорово. Для меня тоже. Спасибо. Пожалуйста, сюда можно нам помочь? У нас тут и первые ряды есть. Спасибо большое, Александр Григорьевич, за такое. Мне кажется, это даже, вы знаете, какое-то... Имя, пожалуйста, простите. Алла. Какое-то такое, знаете, экзистенциальное упражнение, которое, может быть, стоит иногда проделывать, чтобы вот слиться с этим образом, с метафорой, может быть, с какой-то периодичностью, раз в неделю, там, по понедельникам, или чаще. Значит, что я испытала? Мне показалось, вот это состояние сродни было состоянию, я вспомнила. Ну вот, и тут же сожаление пришло, что они реже стали такие состояния, когда мыслишь инсайтами. Мы что? Инсайтами какими-то, озарениями какими-то, ну вот, как будто состояние потока, и ты вот эти круги жизни кружишься, и как будто вот они проходят быстрее, и ты с каждым кругом взрослеешь, потому что понимаешь, осмысляешь большее. Вот такими инсайтами. Бывает, что вот ну, книга прочитана, или встреча с человеком, или сеанс психотерапии, там, да, или что-то еще, супервизия. И открывается вот поток. И ты в состоянии потока, и вот мыслишь, и соображаешь, и понимаешь, и осознаешь вот этими инсайтами. И вот жизнь как будто ускоряется с каждым поворотом фуэте. Ты как будто действительно становишься сильнее, взрослеешь и созреваешь. Ну, действительно, это сила. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Меня зовут Анна. У меня все очень просто. Я вдруг увидела мир 360 градусов. Так я его видела впрямую. Это невероятное чувство любопытства. Спасибо. Знаете, когда вы сейчас сказали еще, я же и слушаю вас, и интонации, но одновременно вашу невербалику. Вы не только сказали, что раньше видели правильно, повторяя ваше движение, вот так, а потом вдруг мир завернулся. Запомните одну, ну, услышьте слово «запомните», ё-моё, честное слово, когда преподаешь 52 года... Знаете, да, ну что делать? 52 года перед студентами уже пора распинать. Так вот, хоть это очень важно, но не вербалики вы и показали так. Не могу выкинуть, вырвать как зуб из сознания эти слова. Ничто так не мешает видеть мир, как точка зрения. Это не шутки. Если у каждого из вас есть кочка зрения, и вы смотрите только на мир с этой кочки, происходят очень тяжелые вещи. А сегодня вы абсолютно правы, когда вы говорили, вот это кружение, жизнь – это динамика, жизнь – это движение, жизнь – это сила. Я сегодня хотел, чтобы вы хоть на секунду почувствовали, вместе с Гафтом, вместе с Майей Плещецкой, вот эту силу движения при его стрессовых моментах, как было вначале сказано, это невероятно важно. Жизнь – динамика. Вы сказали, жизнь – поток. И личность каждого из вас – это поток ваших бесконечных выборов. И, а теперь слово той, которую вы знаете как гения трансляции смыслов, а именно Майи Плещецкой. И это слово меня поразило. Читаю «Психология». Я назвал этот фрагмент «Психология достоинства» от Майи Плещецкой. Это ее текст. «Я Майя Плещецкая. Что тебе еще интересно узнать обо мне, читатель? Что я левша и все делаю левой рукой? Что я всю жизнь страдала бессонницей, что я всегда была конфликтна, лезла на рожон, часто попусту, что во мне совмещались плюса совершенно разные. Я могла быть расточительной и жадной, и смелой, и трусихой, и королевой, и скромницей, и все это я. Что была ярой футбольной болельщицей за клуб ЦСКА, что любила селедку, нежно величая ее, ценя ее величество селедой, что никогда не курила и не жаловала курящих, что от бокала вина расслаблялась и разболевалась голова, что была до глупости легковерна, столь же и нетерпелива, ждать не умела. Обратите внимание, ждать не умела никогда. Была резка, порывиста, что всю свою жизнь обожала, боготворила Родиона Щедрина. Или рассказать тебе, читатель, про свои балетные, профессиональные привычки, что перед каждым классом, каждым представлением я заливала в пятки балетных туфель теплую воду, чтоб крепче сидели ступни. Сидела ступня, что больше всего страшилось не забыть, а глядеть себя перед выходом на сцену в зеркале. Сочно ли намазан рот? Хорошо ли подведены глаза? Не то быть мне сегодня при людях, я этого очень боюсь, бесцветный моль. Какая это все билиберда, какие пустяки! А разве не пустяки дописывают мой облик? Что я вынесла за прожитую жизнь? Какую философию? Простую. Простую, как кружка воды, как глоток воздуха. Люди не делятся на классы, расы, государственные системы. Люди делятся на плохих и хороших, на очень хороших и очень плохих. Только так. Разве устоит против плохих отзывчивость, сердоболие, участливость, доброта, самопожертвование, неравный бой. Но в каждом поколении, в каждом уголке земли и забытых пространствах несут свой крест хорошие люди, на них и покоится наша земля. Это Плещецкая. На них покоится достоинство, на них покоится выбор. И это самое главное. Я хотел, чтобы вы это почувствовали и услышали. И я хотел, для меня также неважно, невероятно важно. Следующий кадр, пожалуйста. Перехожу. Нет, не это, не кадр, а кадр. Не фильм. Я тупо говорю. А теперь название. Прошу смотреть внимательно. Нашей сегодняшней встречи. Психология достоинства. Как оставаться человеком в эпоху перемен. И смысл. Плата за успех. Борьба мотивов как источник самостояния, самостановления личности. Взгляните, то, что вы описывали, это не случайно. Вот символ каждого из вас. Вы разживаетесь огромным количеством разных мотивов. Ключевой особенность каждого из вас – вы все время выбираете. Главная особенность любой личности, плохой ли она, хорошая ли она, славная ли она, омерзительная, это поле мотивации. Каждый человек – это поток мотивов. И мы все время делаем выбор. И наши переживания, наши ощущения, как продавцы на рынке расхваливают, мой мотив лучше, нет тот мотив лучше, нет этот мотив лучше. Человек – это многомотивационное, многояйное существо. И самое опасное, когда, общаясь с другими, вы будете не соблюдать великую формулу моего любимого психолога. Она звучит так. Понимание мысли собеседника без знания мотива собеседника есть неполное понимание. Услышьте эти слова. Кто из вас, каждый раз с кем-то общаясь, может назвать себя хоть чуть-чуть, даже если не психоаналитиком? Я обращаю сегодня эти слова впервые археологам мотивации самого себя. Что вы можете раскопать, что вами движет. Поднялись смелые руки. Смелые руки. Археологи мотивации, пожалуйста. Что мне нужно сказать? Опять с имени, без имени. Сабина. Ничего. Сабина. Что мне, на какой вопрос мне нужно ответить? Да, я археолог мотивации. Привести пример? Что-что? Привести пример мне нужно... Ну, как вам хочется. Я никак не говорю как. Если вам хочется, вы сказали очень уникальную вещь. Вы археолог мотивации. Вам хочется привести пример? Порадуйте нас. Я очень внимательна к тому, чем старше я становлюсь, тем более внимательно я становлюсь то, из чего я что-то делаю. Потому что раньше я очень много делала на то, что я называю, на эмоциональном захвате. Когда меня что-то эмоционально искушало, интеллектуально, эмоционально, я вовлекалась в это без оценки своих ресурсов и без оценки того, а где лежит вообще моя задача в настоящий момент. И поэтому сейчас я довольно много времени уделяю, ну, наверное, не времени, а внимания уделяю тому, чтобы быть очень точной в том, что тот импульс, который во мне есть, в ответ на внешний триггер, какое-то внешнее соблазнение, назовем, что он действительно соответствует тому, что мне по-настоящему нужно, в чем моя истинная потребность. И я стараюсь пересматривать все свои предыдущие опыты в этом смысле. А вы, бывает так, простите вопрос, что вы совершенно не ожидаете, что вы сделаете, сами удивляетесь себе? В последнее время все меньше. Что-что? В последнее время все меньше. То есть становитесь все более прозорливой, подлинным археологом? Ну, я бы не сказала это прозорливой, я стала более взвешенной. Я проверяю себя. То есть эмоциональный отклик есть так же, как и раньше, но на уровень действия это переходит теперь после некого размышления. То есть вы стали более осторожны? Да, более осторожны, более... сдержанные в расходовании ресурсов. Вот в ваших словах очень часто звучит одно слово. Для меня невероятно важное. Энергетика, ресурс. Вы говорили силы. Вы пытаетесь заняться диагностиком своих сил, своих ресурсов, чтобы достичь тех или иных целей? Нет, скорее я стараюсь действовать из импульса, который может раскрыть то, что раньше было не раскрыто, приумножить мой потенциал, а не вбухиваться в то, что не отвечает моей природе истинной. А теперь те бесценные вещи, не потому что я говорю по формуле Окуджавы, потому что это так и есть на самом деле. Давайте говорить друг другу комплименты. Перехожу на следующее. Сегодня в разных науках, в том числе в моей любимой психологии, можно и признаваться в многих вещах сегодня. Говоря об экономистах, я тоже хочу сказать, я их люблю любовью брата, а может быть еще сильнее. Господствует одна вещь, что каждый из нас состоит из прошлого опыта, что каждый из нас имеет огромное количество следов, цифровых следов и так далее, что каждого из нас определяет его память. Но тут вы бросили вещи, которые совершенно слова, которые противоречат этому, и для меня это счастье. В каждом из вас мультипотенциал, множество возможностей развития. И вы это сказали. Сегодня в многих науках дикий конфликт между двумя подходами к пониманию человека. Человек – это капитал, человек – это то, что определяется прошлым опытом, человек – это сумма знаний, навыков и так далее. А еще появились уникальные слова. Я обожаю, когда мы просто говорим на русском языке. Это так важно. Когда мы говорим на человека, говорим, подходим и спрашиваем. Ну, чисто. По-нашему, по-русски. А скажи мне, сколько у тебя скиллов? Как? Они у тебя какие? А они у тебя хард-скиллы? Или, может быть, побольше софт? Я, когда смотрю на наше образование, думаю, ё-моё, какая уникальная. Раньше была формула. Что такое коммунизм? Это советская власть? Плюс электрификация всей страны. Потом многие появлялись такие формулы. Это называется формулы нашего счастья. Вот. Вот тебе коммунизм. А потом появились гениальные формулы. Как сделать счастливой страну? Ответ давался беспредельно точный, яркий, поразительный. Экономика должна быть экономной. И все восхищались и писали. И говорили, что правильной дорогой идете, товарищи. А какой сегодня ответ? Хотите быть счастливыми? Это вы что будете? Это современная власть плюс цифровизация всей страны. Там была электрификация, потом пришла коллективизация. А сегодня и вот эта вера, что всех нас спасут технологии, задумайтесь об этом. Вспомните, кто не верит. И что у нас каждый найдет золотую рыбку в виде технологий. Даже наши анекдоты против этого. Когда мы думаем, что найдут... У нас все время в мире путают двух рыб. Одна называется золотая рыбка. Ее просят одно и то же. А другая – щука. По щучьему велению. Но просьбы одни и те же. Когда говорят, золотая рыбка, сделай то, что такое сказка Пушкина о золотой рыбке? Психологи переводят на свой язык. Сказка Пушкина – это сказка о неадекватном уровне притязания женщин. Тоха захотела быть кем? Нет, царицу это, слушайте, это уже... А? Корыто. Да, все начиналось с корыта. Потом дворянкой, а потом, самое главное, царицей морской. Но чтоб главное, Ямал быть царицей. Царицей скучно. А чтоб у каждого из нас золотая рыбка. И чтоб была во служении. Рыбке надоело? Да, сразу. Вот это, друзья мои, это уникальная модель роста притязания населения. Психологов это называется УП, уровень притязания. А великая щучка по щучьему велению и всегда получается. И даже только наш мудрый язык с анекдотами, когда, как вы помните, бизнесмен, случайно новый экономист, талантливый, поймал щуку, идет и несет ее с собой. Она 5 метров проходит, 8. Щука занервничала. Говорит, что ты меня просьбы никакие не даешь? Я ж тебе могу то сделать. Он остановился, сказал. Он же современный человек, говорит. Ты чего? Ну, хоть что-нибудь спроси. Он на нее посмотрел и сказал. Ну, хорошо, загадывай. Все перевернулось. Но вот это невероятно важная вещь, когда мы в плену стереотипов. И задумайтесь, когда говорят, что все мы с вами прошлые опыты, навыки, скиллы. И когда все образование превращается в всеобщую скиллизацию обучения, а скиллы – это навыки, а это значит не думать. Это невероятно опасно. И не верить. И тут появляются те, кто говорят, чтобы этого не было, Совсем недавно произошла следующая ситуация, которая показывала, какой могут быть разные позиции. Совсем недавно человек, которого многие знают сегодня, по кратким именем Маск, года 4 или 3 назад, написал всеобщую декларацию, и подписали очень многие, с просьбой остановить разработки чего, как вы думаете? Искусственного интеллекта. Потому что это угрожает развитию рода человеческого. Подписали огромное количество людей. Ну, есть такое стихотворение у Дмитрия Кедрина: «Только некто пил свой кофе молча». Это был блистательный Саади. Так вот, не подписал это один из самых великих, почти Эйнштейн, если сравнивать по величинам мира. Такой великий лингвист Наэм Хомский. Его спросили: «Вы же талантливый человек, вы создали генеративную лингвистику. Вы что, не понимаете опасности искусственного интеллекта?» Хомский сказал: «Смешно, неправильная постановка проблемы. Зачем гасить технологии? А что надо делать?» – спросили его. «Почему не прав Маск и еще 100 великих ученых?» Да потому, что дело не в искусственном интеллекте. Самое главное, что надо развивать, это искусство достойного выбора. Пока у людей не будет искусства критического мышления, ничего не получится. Не в искусственном интеллекте дело. За этим стояло две стратегии. Одни верят в скиллы, в программы, в комбинаторику. Другие верят в достоинство выбора, которое делает нас человеком. И за этим стоит самая важная вещь. Был такой гениальный, очень талантливый методолог Георгий Петрович Щедровицкий, который говорил: простое решение сложных вопросов – это путь к смерти. Это путь к смерти. Чего-нибудь разбилось? Я переживаю. И поэтому нам невероятно важно, и сегодня, когда мы говорим, у каждого из нас то, что вы сделали, не определяется ваша жизнь прошлым опытом, скиллами, одной точкой зрения. У вас, у каждого, у нас всех огромное количество возможностей и критическое мышление, и выбор – это суть каждого человека. Вопрос, решается он этим воспользоваться или не решается. У каждого много мотивов, их множество. И самое важное, что мы можем понять, что мы не определяемся диктатурой прошлого общества, опыта, что каждый человек – это не мешок, набитый условными и безусловными рефлексами. И поэтому каждый – это мотивация и потенциал. И у каждого есть огромное количество выборов будущего. Чем отличается человек от всех других существ на Земле по отношению? Я скажу странную фразу, а может быть, кто-нибудь мне ее растолкует. Мои учителя, и я повторяю, когда говорят, что нас определяет прошлое, что мы рабы прошлого, что мы привязаны к прошлому, как каторжники, сосланные из Англии в Австралию к своему ядру, я говорю одну фразу. В отличие от всех видов в эволюции, человек – единственное существо на планете, которое может освободиться, услышьте эти слова, от груза собственной биографии. А потом смотрите на меня и думайте, мне ставят диагноз, я говорю полную чушь, а может быть нет. Что за этой фразой, что человек может освободиться от груза собственной биографии? Кто из вас переделывал себя? Кто из вас оказывался в другой роли? То есть вы и говорил, я другой. Да, каждый мой ребенок, когда родился, я стал другим человеком. То есть рождение ребенка, да, вы становились другой. То есть превращались в другого человека. Такие превращения, которые ни в какой фантастике не бывают. Мы единственные, как говорил мой учитель Алексей Николаевич Леонтьев, великий психолог. И приводил пример. Ну, вы очень многие юные, но была такая вещь замечательного педагога, к которому сложное отношение, Антон Семенович Макаренко, педагогическая поэма. Все слушайте. Так вот, и в поэме «Беспризорники» чтобы стать другими, сжигали свои одежды. Они как бы все, что было в прошлом, очень часто, чтобы начать новую жизнь, ты сжигаешь то, что было в прошлом. Это невероятно удивительная черта людей. Мы можем переродиться. И эту черту лучше всего передал замечательный поэт Николай Николаевич Гумилев. Только змеи сбрасывают кожу, чтоб душа старела и росла. Мы, увы, со змеями не схожи. Мы меняем души, не тела. И когда мы меняем эти души, самое страшное в этом мире – не спешить делать выводы, глядя на других и на их действия, а понять, что происходит. И поэтому я бы хотел, чтобы мы вместе с вами увидели фрагмент еще одного фильма, названного по одной из печатей апокалипсиса «Пятая печать». Будьте добры, пожалуйста. Подождите. Пожалуйста. А я уж было совсем отчаялся, неужели ни одного разумного человека? Прошу вас, смелее, смелее. Просит ударить человека, висящего на кресте. И тогда дадут свободу. Или тюрьма, или смерть. Это нельзя, господин Дюрец. Дайте мне руку. Это никак нельзя, поверьте. Ну что это? Пусть он замолчит. Нельзя же, господин Дюрец. Поздравляю. Еще разок, и, как говорится, финита. Вставай! Нечего тянуть! Вы и вправду достойный человек. Вы заслужили свободу. Матек! Двери настежь! Не туда, не туда, друг мой. Самый короткий путь, самый надежный. Прошу. Из тебя что, мозги выбили? А ну, опусти руки. Иди, как все люди. Что? Что? Руки опусти. Хочешь обратно? Нет. Но если нет, катись. Еще раз несколько слов об этом сюжете. Это фильм Злотана Фабри «Пятая печать». И в этом фильме, который недооценен, уникальная психологическая вещь и мысль. Там люди сталкиваются с моральной дилеммой. На них донесли, их бросают из зависти и мести в гестапо. И гестаповцы думают, а что делать, венгерские гестаповцы? Можно избить, а может быть сделать другое. Самое важное, они гордятся тем, что они человеки. Они гордятся тем, что они люди. А давайте сделаем так, покажем, что они твари, которые будут делать все, только спасти свою жалкую жизнь. И перед несколькими из них ставится дилемма. Вот, вы говорили, как бы вел себя человек, если бы дали ему возможность остановить и освободить или ударить Господа. Вы все говорили, как бы вы поступили. Один из тех, кому это, если вы это сделаете, вам дадут свободу. И вот один за другим, один из тех, кто спорил, что никогда этого не сделает, сложной биографии, бросается на тюремщиков. Я не ударю этого, но я спасу свою душу. Другой говорит, я не могу растоптать свою душу. Его бросают в камеры. А еще один из них, который не гордился, был тихим, стоит и видите, что с ним происходит. Он подходит, и чтобы выйти из тюрьмы, чтобы остаться живым, чтобы выжить, видите, с каким ужасом, но бьет распятого. Он потерял душу или нет? Он растоптан как человек или нет? О чем эти кадры? Кто мне подскажет? Еще раз здравствуйте, меня зовут Артем. Вот со сложностью выбора, я просто работаю с ребятами зависимыми, и мы часто сталкиваемся с ними на этом вопросе. Выбора нет, плохого или хорошего. Есть только последствия, которые будут за этот выбор. И готовы ли они их принять, это уже Ну, как вы говорите, как вы сказали, что жизнь – это череда, бесконечная череда выборов. Вот. А нет ни плохого, ни хорошего. Есть последствия. Спасибо. Пожалуйста, кто еще хотел бы сказать? Пожалуйста, мне очень важно вас услышать. Сабина, мне кажется, то, что происходит, когда человек делает такой выбор, умирает какая-то часть его души, умирает какая-то часть его человечности. Да, в каждом из нас есть, ну, рефлекторное такое, мы стремимся выжить. Жизнь является очень важной ценностью для каждого. Но когда мы совершаем такие поступки, мы убиваем какую-то часть собственной личности, собственной человечности. И да, ну, человек выживает как существо, но потом совершенно точно в этот момент происходит какой-то глубокий разлом в психике, потому что это не тот человек, который выбрал быть агрессором. Это тот человек, которого, ну, силу обстоятельств становится, принимает такой выбор. Но я сейчас думаю обо всех тех людях, которые совершали преступления и оказывались в тюрьмах или не оказывались в тюрьмах. Для меня это такой, ну, очень неоднозначный вопрос, но то, что для того, чтобы вернуть себе чувство достоинства, этому человеку предстоит сделать очень большой путь, и не факт, что он сможет пройти этот путь. Пожалуйста. Все, кто поднимает руку, могут Здравствуйте. Сказать. Здравствуйте. Меня зовут Александр. Ну, на мой взгляд, количество выбора человека в целом очень сильно влияет на развитие всей цивилизации. Чем больше выбора у людей, тем больше и лучше развивается цивилизация. Чем больше выбора, тем больше развития. Да. Спасибо. Пожалуйста. Помогайте, чтобы всех увидеть. Я из прожекторов не всегда вижу. Меня зовут Виктор. Слышно? Да, конечно. Как я иногда шучу в этом плане, зачем быть мразью, если можно ей не быть? Хотя это достаточно... Зачем быть? Мразью. Звучит очень грубо, конечно, и очень цинично. Суть посыла в том, что если судить конкретно о данном отрывке, вот, у каждого человека ад, он индивидуальный. То есть то, что может принести один человек, не может принести другой. И мы не выйдем всего контекста ситуации. Вот. Я вот собирался в свое время в юристы, если я рассуждаю чисто с позиции фактов, то конкретно в данном отрезке человек спас себя. Как бы там ни было, конечный результат – то, что он спас свою жизнь. Да, может быть, с моральной точки зрения он поступил не совсем красиво, но хотя бы он спасся. И гипотетически у него был бы шанс спасти каким-нибудь образом у других, да? Но мы не знаем, где это происходит, какие обстоятельства. Вот. Поэтому в данной ситуации я не считаю то, что человек поступил как-то, ну, ужасно. Конечно, с моральной точки зрения это, ну, не очень, я это, безусловно, осуждаю. Вот. Но мы не знаем, что он там переживал, и... Судить со стороны всегда проще. Вот. Спасибо. Как поступил бы каждый в данной ситуации, это большой вопрос. Пожалуйста, сюда. А, пожалуйста. Да. А, сейчас. Я вам дам микрофон. Сейчас там. Спасибо большое. Меня Ирина зовут. Пожалуйста. Вообще, конечно, это очень интересный такой формат. Во многих и фильмах, и литературе вот ставится этот вопрос тяжелого морального выбора и выбора в таких тяжелых обстоятельствах, где тебе как будто бы надо проявить волю, характер, ну и все вещи, все черты, которые мы так ценим в людях. Конкретно по этому эпизоду вы задали вопрос о том, можно ли сказать, что его душа была растоптана, что она умерла. Честно, я не рискну давать какую-то оценку и говорить, что да, он однозначно потерял свою душу по той простой причине, что, если честно, я не совсем понимаю критерии умирания души. Но что я, наверное, могу сказать наверняка, это то, что границы, то, что было до этого недопустимо, вот эти рамки, вот эти черты допустимого, они как будто бы сдвинулись. И оказавшись в следующий раз в таких... тяжелых обстоятельствах, обстоятельствах непреодолимой силы, человек эту черту переступит гораздо легче, и есть риск, что эти черты будут сдвигаться дальше, дальше, дальше, и в этом случае человек будет думать уже, что допустимо абсолютно все. Вы знаете, если честно, я допускала для себя такое, как, не знаю, наверное, может быть, это психологическое упражнение, ставить себя в такие предлагаемые обстоятельства и думать, как бы ты поступил в них. Не дай бог, конечно, оказаться в таких обстоятельствах. Есть риск разочароваться в самом себе. Потому что, наверное, многие из нас, мы знаем, как мы хотели бы поступить, мы знаем, как правильно. Но оказавшись в этом конкретном контексте, в этих обстоятельствах, в этом состоянии, мы не знаем наверняка, что бы мы сделали. Вот. И именно поэтому я, наверное, не взялась бы судить и уж тем более осуждать человека, который принял такое решение. Спасибо большое. Вот в современном мире очень модно и как-то часто очень говорят о важности индивидуальности, да, это вся наша культура. Сейчас современная культура, по крайней мере, это вот важность, ценность человеческой жизни и вот эта вот индивидуальность. И вот он, ну, главный герой, который, один из главных героев, которого показали, вот он, да, возможно, оценил свою жизнь выше, чем свою совесть. Хорошо это или плохо, да на самом деле, ну, это же его исключительно, его параметры, его... его ценность внутренняя, вот он для себя был таким важным. Не знаю, может быть, еще там для кого-то, кто остался за кадром. Может быть, так как прошлое не определяет будущее, да, может быть, он изменится, будет очень хорошим человеком когда-то. Вот. Но, как вот очень здорово сказала девушка, которая выступала, примеряет на себя, ну вот на моих личных весах совесть перевешивает. Потому что с этим нужно засыпать, просыпаться с ощущением того, что ты обидел слабого, да, там, человека приговоренного уже. Вот. И вот это в какой-то степени невыносимо, в достаточно большой степени невыносимо. И вот все-таки думаю, что таких, как я, и тогда было очень много, и сейчас много, и будет еще много. То есть людей, для которых понятие совести будет в какие-то моменты важнее, чем ценность собственной индивидуальности и собственной жизни. Микрофон. Меня зовут Анна. Добрый вечер. Вообще, смотря этот эпизод, я прогнала это через себя. И в моменте я поняла для себя очень четко, что жить, не перейдя эту черту и умирая там, или жить, умирая, перейдя эту черту. И, конечно, делая выбор, жить, умирая, но с достоинством. Жить? Умирая, находясь там, не переходя черту, но с достоинством. Ну, с достоинством. Я услышал. Друзья, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Гульнара. Я, когда смотрела этот отрывок, мне показалось, что сам герой... после того, как вышел, стал на место того, кто был на кресте. Он не мог опустить свои руки. И мне кажется, его душа не потеряна, потому что он будет чувствовать эту тяжесть, эту боль и жить с ней. Спасибо. Друзья, я еще, извините, я всегда хочу, чтобы все высказались. Но там... Добрый вечер, меня зовут Наталья. Я просто хотела бы отметить операторскую работу. Потому что в начале эпизода мы видим крупный экран, крупные планы, и даже можно рассмотреть шрамы на лице героев. А потом мы видим, как тень героя исчезает в небытие. И вот это вот меня, конечно, поразила больше операторская работа, которая все не говоря нам сказала. Спасибо. Пожалуйста, вот там, другие коллеги. Здравствуйте, да. Меня зовут Антон, и здесь такой вопрос и ответ сугубо личный, да, с какой подготовкой заходит человек в этот поступок, если у него изначально отсутствует связь у сознания с телом, да, мы можем вот так сказать, и он живет лишь по таким витальным потребностям, ему нужно выжить. Он, не задумываясь, сделает это и, скорее всего, затем забудет эти воспоминания и будет жить. Вполне возможно, он сделал уже много таких поступков. Если же мы говорим о том, кто способен осмысливать вполне возможно, мы можем увидеть в этом, ну, некую искру провидения, что это нужно для опыта, чтобы эволюционировать, чтобы выросла душа, чтобы она, может быть, отстрадала, ведь все самое лучшее в ней и происходит через эти страдания. Если же, я закончу вот-вот, если мы говорим о таком социальном аспекте, да, то мы здесь индуктивно входим в фразу «А судьи кто?», кто потом будет на это смотреть и выносить свой вердикт. Спасибо. В том, что вы говорили, все, кто говорил, много бесценного и важного. Но, а теперь, помните, есть такие слова, непременно с разоблачением. Когда мы это обсуждали, было брошено одно важнейшее слово. Каждый раз, когда мы судим о мотивах других людей, помните, с чего я начал, не зная контекста, кто сказал, один из коллег сказал, я не вижу контекста. Да, контекст. Так вот, теперь контекст. Я буду очень благодарен, если кто-то посмотрит этот тяжелый фильм. Контекст следующий. Там, если мы видим, что другие либо остались в темне, либо погибли, но сохранили свое «я», свою душу, хочется сказать, вот они, люди достоинства, а вот этот, то, что мы видим, он подходит, он действует, он вообще бьет того, кто страдал за всех. А теперь поглядите, как он идет. Вот эти руки, вы правильно обратили внимание на мастерство операторской работы. Руки не случайно, руки как у ангела, как крылья сзади. Он идет. И молю вас всех, не понимая мотивов, вне контекста. Это фильм о праведнике, которому куда тяжелее, чем сохранить свою душу, стать совестью. Но когда вы не видите ключевой вопрос достоинства, ради чего? И пока вы не услышали, не раскопали, ради чего, как верно было сказано, кто судьи, а продолжается и обрезаны следующие кадры. Это человек, которому можно вот так сказать, он проступил, он ради выживания, он все предан, он растоптал душу, он идет, вы видели, я остановил перед закрытой дверью, и он входит в свой дом, а в этом доме, это Будапешт, это нацистское время, а в этом доме, в глубине, в подвалах, 39 11 и 13-летних запертых, и только у него ключ еврейских детей. Ключ только у него. Он что? И перед ним выбор. Либо он растопчет свою душу, но будет жить ради тех, ради которых живет. И поэтому я об одном молю. Я прошу вас, когда вы видите действия тех или иных людей, не спешите стать судьями, пока не знаете контекста, пока не видите всю полимотивацию, весь веер многояйности, весь веер сложности, весь веер мотивов, которые вами движут. Этот человек, как и сказано, не случайно этот великолепный фильм, недооцененный у нас и показанный в 72-73 годах, переведенный в Фабри, его боялись. А это о человеке, который ради других меняет миры и готов сделать тяжелейшую вещь, которая растопчет его. Но он, сколько детей будут живы, сколько детей пойдут. Это человек культуры достоинства. Это человек, который каждый раз, когда вам сложно в жизни, надо решать. А есть те другие, ради которых и вам даже хочется выйти на Луну. И вообще плюнуть на себя. Но есть другие, если вы перечеркнете себя, и внешне вас оценят. Ой, какой он! А есть те, ради которых вы действуете, как эти дети, которые остались живы, и его руки, брошенные назад, отведенные назад, которые он не может опустить. Перед вами ангел. И поэтому этот фильм говорит только об одном. Никогда не спешите, когда перед вами выбор, пока вы не выпьете все мотивы, пока вы не увидите все вокруг. Самое страшное, когда мы спешим к приговорам. Есть такие слова, их любит повторять Даль. Глупый осудит, а умный рассудит. И за этими огромная, великая мудрость. И поэтому мне было невероятно важно, чтобы сегодняшняя встреча, когда мы обсуждаем, как остаться человеком в эпоху любых изменений, не спешите оказаться слепыми главными к мотивам людей. Это невероятно, не бывает. Вот тут просто, тут черное, тут белое, тут плохие, тут хорошие. Каждый раз мотивация помогает все это взвесить. Но каждый раз, когда вы делаете свой выбор, вы бесконечно одиноки. Это только ваш выбор. Это личный выбор. И это уникальный подвиг достоинства. Следующий, пожалуйста, кадр. Невероятно мне близкий фрагмент одного фильма. Вы правы. Я здесь чужой среди вас. Людей без совести, без чести. Да я шут, я циркач, так что же? Пусть меня так зовут вельможи. Все они от меня далеки, далеки, и она мне не даст руки. «Психология достоинства». Когда я увидел эту вещь, я написал две вещи, поделился, и ними поделюсь. Я еду в автобусе из никуда. Афиши из судьбы проносятся мимо. И как афиша, судьба моя снята с театральной витрины. Встаю на своих театральных подмостках. Играю под вас я, людей положительных. Только себя мне сыграть непросто. Будут смеяться зрителей. Но я верю в свой день. Я афишу сниму. Я себя самого сыграю. А где я сейчас? Я сейчас в плену у общепринятых правил. Я написал это в 21 год. Я влюбился в Георга Отца. Шли дни, и вдруг случилось следующее. Был 67-й год. Мне было тоже немало лет уже. Даже меньше, чем когда я это писал. А получилось, что в Венгрию вошли войска. И тогда я написал. Опять же, как разговор с Георгием Отцем. У меня сегодня это написано, чтобы не было каких-то недомыслий. Достаточно давно. Конец 70-х годов. У меня сегодня дрема, как у всей страны. Страхом сотен миллионов мы разделены. Чтоб от страха не оглохли, крикнул «Ох!» Всю страну лечить примчался скоморох. Колокольчики, бубенчики звенят, и лечить страну от страха не велят. Скоморох же глазом не ведет. Он спешит потешить весь народ. Вдруг на скорости в шута машина черная, точно мрачная повестка похоронная, пятна крови. Скоморох на мостовой мертв. Толпа дыхнула, нет, живой. Поднял бубен, отер губы и, покачиваясь, стал. Бьет свой бубен. Мертвых будет. Тишину клочками разметал. И вот уже идут по городам свои напяли в шутовские шапки. И пусть не спится новым королям, чьи мысли правильны, банально гладки. Дрожи от страха, праведный сенат. Пусть Бонапарт выкатывает пушки. Мы скоморохи. Мы спасти должны свою страну родную от удушья. Чиновник вдавлен в теплую кровать. В штабах от криков рвутся телефоны. Летит приказ колоть, рубить и рвать. Но Бонапарт растерян, их миллионы. Задерни занавеску, плачи мне по душе. Такая клоунада. Всегда рождалась истина в грехах, но истина всегда была наградой. Не предавайте своей молодости, не предавайте, даже когда пройдут годы, и вам уже не 17, не 20, а как мне, когда годы, стрелка времени переходит за 70 и за 75, и вдруг ты видишь, что как Цветаева писала, а я говорю в этой все книге, я эволюционный оптимист. Я могу изменить мир, если, чтобы он был достойней, чтобы он был другим, чтобы не решать, где это я найду. Тут прожектор, луч света в темном царстве. Надо лучиться самим, и в этом достоинство. В каждом из вас есть столько лучения, только дайте этому лучению выйти и дайте каждому из вас почувствовать, что вы можете в мире такое, вы можете не только возможное, вы можете невозможное. И, пожалуйста, мне поможет человек, который всегда говорил, что нет ничего в виде важнее, чем наша совесть и достоинство. Вот оно, святое наше, святое наше воинство. Это был Булат Шалович Акуджава. Земля еще вертится, пока еще ярок свет. О, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня. когда счастливому денег, и не забудь про меня, пока земля еще вертится. Господи, твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть. Дай передышку щедрому хоть до исхода дня. Каину дай раскаянье и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это и странно само, пока еще хватает не времени огня. Даже ты всем понемногу, не забудь про меня. Дай же ты всем понемногу и не забудь про меня. Когда-то кто-то говорит, что бессмертия нет. Наивные люди. Мне их, вероятно, жаль. Бессмертный Булат, он бессмертен, бессмертный. И я просто очень хочу сказать, что сегодня то, что я говорил, это, простите меня, я пришел вам не рассказывать, а исповедоваться. Это исповедь психолога. И я хочу сказать, что путь к достоинству, как говорил мой учитель Леонтьев, это всегда восхождение на костер, как путь каждой личности. Но в этом пути есть невероятное счастье. И вот я держу в руках две книги. Одна «Психология достоинства», она вышла в этом году, а другая – те стихи, которые мало кому показывают, где я совсем другой. Но она названа словами Бориса Леонидовича Пастернака. «Поверх барьеров». Наша жизнь поверх барьеров. И в этой жизни всегда есть счастье. И поэтому я хочу сказать, я очень счастливый человек, что бы в этом мире не происходило. И поэтому я хочу сказать, что невероятно важно точно ставить вопрос. Вы помните замечательный фильм «Доживем до понедельника», где спрашивают, что такое счастье. Счастье, когда тебя понимают. Это замечательный фильм, один из лучших, где Тихонов играет об учителях. Но мне абсолютно неприемлем вопрос. Что такое счастье? Бойтесь своей жизни в вопросах ловушек. Потому что почему я счастливый? Потому что и вы счастливы. Так увидьте это, потому что счастье – это не что, а кто. Счастье – это то, это кто, ради которых вы живете. Для меня счастье – это мои любимые люди, ради которых живу и продолжаю жить. Это мой учитель, писатель Владимир Тендрюков, который говорил, что жизнь личности кончается, когда она начинает жить по формуле У-2 – угадать, угодить. И перестает быть личностью. Это уникальный Булат Акуджава. Это Александр Галич, который говорил, почему я бесстрашен. Потому что тема, ради которой живу, сильнее страха. Это великолепный человек и учитель, который учил меня в 70-е годы. Мераб Константинович Мамардашвили, который говорил, мысль – это поступок. Самый трудный поступок личности. И знаете что? Как только вы скажете себе, что счастье – это не что, а кто? Счастье – маленький вопрос, очень краткий. И не вербалика ответьте, а подниманием руки. У кого из вас в зале есть любимые люди в этой жизни? Поднимите руки. Вы счастливые люди. И я счастлив, потому что вижу ваши лица. И я счастлив, потому что в этом зале есть любимые для меня люди. А если есть люди, я вижу ваши лица. И если я нахожу лица тех, кого я люблю, я счастлив. Я не хочу быть занудой. Я всегда повторяю дефиницию зануды. Что зануда – это человек, у которого, если спрашивают, как дела, действительно начинает рассказывать. Как у него дела? Если бы я был занудой, я бы сейчас начал вам, как психолог, говорить какие-то вещи и так далее. Не хочу. Хочу сказать, что действительно, то, что вы здесь, я счастлив. То, что я могу перед вами сказать о стихах, я счастлив. И у меня был любимый учитель еще один, Александр Владимирович Запорожец. Он всегда говорил, он был детский психолог. В 25-м году сначала был клоуном в цирке, а потом стал уникальным детским психологом. Мой Лев Выгодский, и мои учителя. И это так здорово, что они есть. И от них я слышу очень многое. А Запорожец говорил, если тебе плохо, помни, все спереди. А я повторю вам, вслед за замечательным мыслителем Ежелецким. У вас есть достоинство? А если есть достоинство, повторю только две его вещи. Первая из них. Когда в жизни вокруг вода подступает к самому горлу, выше голову. Ну и второе. Разоблачение. Тот же Ежелец. Друзья мои, родные мои, милые мои, любимые мои, никому не рассказывайте своих снов. Вдруг к власти придут фрейдисты. Спасибо.